А с тобой кто-нибудь говорил? Никто меня ни о чем не спрашивал. Я просто посидела там, посмотрела и послушала, о чем они говорят. Пока я поняла одно. Для начала надо постараться не пить хотя бы один день. Пейган замолчала. Впервые в ее душе поселилась не безнадежная безволие, но какая-то надежда. И по-настоящему не вылечишься уже никогда. Если ты превратился в алкоголика, ты уже всегда будешь алкоголиком. Как диабетик всегда диабетик, хотя он и держит свою болезнь под контролем при помощи инсулина. Надежда в голосе Пейган крепла на глазах. «Знаешь, Пейган, по-моему, ты слишком оптимистично настроена», — сказала Кейт. «Меня это беспокоит. Не говори ничего Кристоферу, пока не успокоишься, и твой энтузиазм не придет в норму. Иначе он решит, что ты его просто разыгрываешь». Но Кристофер, как выяснилось, все видел и знал. «Я догадался обо всем еще до того, как мы поженились», — сказал он. «А потом, когда я приходил вечером с работы, от тебя всегда пахло зубной пастой. С чего бы это?» «Другой причины я не видел, и поэтому стал помечать бутылки. Не те, которые стояли в баре. Я знал, что ты не станешь их трогать, а те, что были на кухне. Я ждал, пока ты мне сама расскажешь. Постараюсь тебе чем-нибудь помочь». Когда Кристофер оправился и смог вернуться на работу, он повез как-то Пейган к себе в институт, чтобы познакомить ее со своими коллегами. «Я их предупредил, чтобы они объясняли тебе все только самыми простыми словами», — сказал он, целуя Пейган за ухом, когда они подъехали к институту и уже выходили из машины. Пейган провели по всему зданию с такой помпой, будто она была членом королевской семьи. Однако из двухчасовых объяснений она не поняла ровным счетом ничего, как будто все это время с ней говорили по-китайски. Она лишь глазела на различные установки, на компьютеры, на ряды стеклянных колб. В них на различных тканях выращивались раковые клетки, которые потом предстояло использовать для создания противораковой вакцины. Когда экскурсия окончилась, она пригласила тех специалистов, что меньше других действовали ей на нервы, на обед в следующее воскресенье. Она действительно хотела постараться понять, в чем заключается работа Кристофера, если, конечно, ей дано это понять. Вот и пусть этот чернобородый Питер объяснит ей все как надо. В машине по дороге домой Кристофер сказал ей: «Послушай, Пейган, если ты действительно заинтересовалась, почему бы тебе не помочь нам собирать средства на проведение исследований? Мне кажется, у тебя бы получилось. Возможно, и Кейт могла бы тебе чем-нибудь помочь». «Кейт нет», — задумчиво ответила Пейган. «А вот Джуди могла бы». Через несколько месяцев Кристофер отправился в Нью-Йорк, где ему предстояло выступить с лекцией в институте Слоана Кеттеринга. Пейган поехала с ним вместе. Впервые после 13-летнего перерыва они встретились с Джуди. Произошло это в полузатемненном, отделанном дубовыми панелями вестибюле гостиницы «Алгонкин». Подруги радостно заключили друг друга в объятия. «Пейган, ты нисколечки не изменилась. Только очков нет. Контактные линзы, да?» «Да». «А вот ты здорово переменилась, дорогая. Ты всегда казалась ребенком, но сейчас ты кажешься богатым ребенком». Пейган оценивающе осмотрела симметричную, правильных геометрических форм прическу от Видала Сасуна со светлой прядью, свисающей вниз, и закрывающей один глаз. Кремового цвета костюм сафари из натурального шелка и коричневые туфли-лодочки. «Это один из моих рабочих костюмов. Да, разумеется, его сделал Ги. Если хочешь добиться успеха, ты должна выглядеть так, как будто ты его уже добилась. Это самое первое, что ты должна запомнить, Пейган. И первое, с чего мы начнем ускоренный курс рекламного дела и связи с общественностью, о котором ты говорила по телефону. Я просила Кейт рассказать тебе и Максине все, что со мной стряслось. Нет, ничего, можешь заказывать в моем присутствии не только кока-колу. Кейт спасла мне жизнь». А когда она рассказала обо всем Максине, та настояла на том, чтобы мы с Кристофером приехали к ним и погостили бы у них какое-то время. Она меня просто потрясла. Было такое впечатление, словно мы расстались неделю назад. А теперь вот и ты предлагаешь мне помощь, готова научить, как рекламировать институт Кристофера. Вы все замечательные друзья. Я просто не заслуживаю с вашей стороны такого ко мне отношения после того, как столько лет ты не вспоминала о вас. Ты не представляешь, как мне стыдно за себя. «Послушай, — сказала Джуди, — вина — самая бесполезная из всех чувств. Не забивай себе этим голову. Толку никакого не будет, а настроение будет самое скверное». Она протянула Пейган маслину и улыбнулась. «Настоящие друзья не те, с кем выпиваешь и рассказываешь анекдоты. С настоящими друзьями не обязательно даже встречаться. Достаточно знать, что они есть и что они придут на помощь, если потребуется. Помнишь, как когда-то в Кштаде мы поклялись всегда и во всем помогать друг другу? Как говорила Максина, в болезни и в грехе». Она сцепила руки, крепко переплетя пальцы. «Мы вот как связаны друг с другом. Мы друг для друга. Самая лучшая страховка в жизни, так что не забывай об этом. А теперь приготовься и слушай внимательно». Джуди по обыкновению была переполнена идеями. Пейган торопливо записывала, надеясь, что сумеет потом разобраться в своих каракулях. Голова у нее шла кругом. Вернувшись в Лондон, Пейган взялась за работу. Поначалу ей казалось настолько неудобным звонить совершенно незнакомым ей людям, что она запиралась в спальне и подолгу готовилась, прежде чем заставляла себя взяться за телефон. Но она занималась честным делом. То, что она говорила, казалось свежим и интересным. Решимости ее можно было позавидовать. Так что в итоге, когда она восстановила свои старые контакты и знакомства, выяснилось, что она знает несколько богатых людей, довольно многих людей, влиятельных. От одного человека тут же протягивалась ниточка к следующему. Пейган быстро обнаружила, что в ее занятиях есть своя приятная сторона, и они приносят определенное удовлетворение. Раз в две недели она писала Джуди подробное письмо с отчетом о своих действиях, и от той приходили в ответ две напечатанные с маленькими интервалами на машинке странички критических замечаний и предложений. Свою кампанию Пейган начала с того, что написала статью в журнал школы, в которой она когда-то училась. В этой статье она обращалась с призывом о помощи и о пожертвованиях. Она корпела над этой статьей целых 4 дня, потом еще на протяжении нескольких недель волновалась, как будет принята статья и что из всего этого выйдет. Результат оказался положительным и сильно обрадовал ее. Она получила 43 фунта 20 пенсов пожертвований и обзавелась 2 добровольными помощниками. Привлечь внимание общественности к институту Кристофера было задачей не менее важной, нежели сбор пожертвований. И потому Пейган затеяла кампанию писем, которые бы нарастали, как снежная лавина. «Пожалуйста, вышлите мне 2 фунта стерлингов и передайте копии с этого письма 2 вашим друзьям». Не разрывайте цепочку. От ее успеха зависят жизни людей. Это начинание принесло ей 4068 фунтов стерлингов, гораздо больше, чем она ожидала. Несколько месяцев спустя Пейган стояла в маленьком кабинете ресторана «Совой». Она искренне надеялась, что ее светло-серый бархатный костюм, обшлага рукавов которого были отделаны мехом серебристой лисицы, не покажется слишком формальным для коктейль-обеда, который она собиралась дать сейчас 20 влиятельным журналистам. Такое начало обходилось ей в ощутимую сумму, но она хотела, чтобы ее самая первая встреча с прессой прошла бы наилучшим образом. Конечно, она не могла не волноваться. Ей хотелось сделать так, чтобы каждый журналист получил именно ту информацию, какая ему необходима. Обрушивать на собравшихся лавину общих сведений ей бы не хотелось. Она не пригласила тех журналистов, что работали в специализированных медицинских изданиях. Там и без того были в курсе дела. Сегодня здесь должны были быть только те, кто пишет для массовых изданий. За каждым из присутствующих стояло не меньше 1 000 000 читателей. К ее облегчению журналисты-женщины не проявляли особой агрессивности и придирчивости. Большинство из присутствующих были знакомы друг с другом и негромко переговаривались, пока Кристофер не начал говорить. Тогда они схватились за блокноты, а потом стали задавать острые вопросы, бившие в самую суть дела.